На пятый вечер обратного пути я разбил стоянку в небольшой пещерке над берегом одной из вытекающих из болота рек. Днем метательным ножом я сшиб глухаря, и сейчас, откинувшись на спальник, постланный на лапник, жевал не очень вкусное, припахивающее смолой мясо. Было достаточно тепло и почти уютно, у входа я поставил наскоро сплетенный из веток щит. Еще неделя, и я доберусь до нашей стоянки. Кстати, все начнет раскисать уже через 2-3 дня, и мне впору не лыжи, а лодку, как бы неделя в две не превратилась. Стоп. Странное ощущение. Двое. Один остановился над берегом, второй начал спускаться. Очень-очень тихо. Тихим и аккуратным, как движение человека снаружи, скользом ребра ладони я взвел оружие и положил кулак с ним на колено, левой рукой нащупав дагу. Если что, ею тут удобнее будет драться. Щит слегка покачнулся. Я двинул стволом и бровью, однако опытные граждане. Снаружи тьма тьмущая, они так точно вышли. Что же это за поздние гости такие? Не урса, мало слишком, а значит, скорее всего, обойдется без кровопролития, но лучше подстраховаться. «Олег!» — послышался голос Сергея. «Насколько я тебя знаю, ты сейчас целишься мне в район лба. Так ты опусти свою пушку и пригласи нас с дамой в дом». «Ленка тоже там?» — спокойно спросил я, не сразу попадая в кобуру револьвера. Меня вдруг начало трясти от всеобъемлющей, неконтролируемой радости, булькавшей где-то в горле, словно пузырьки газировки. «Какого ж ты таскаешь девушку ночью по болотам? А что делать, если ты такой ходок?» «Он не ходок, он спринтер». Щит отвалился в сторону, и внутрь всунулись два неразличимых силуэта. «Черти!» — сердито сказал я. И в следующую секунду мы с Сергеем тискали друг друга, а Ленка кричала, чтобы я не повредил ему раненую руку. «Лех-то остался там вместо меня. Он пойдет, справится». «Отпускать, правда, ни в какую не хотели». Сергей засмеялся виновато. «Я думал, вообще свяжут. И еще думал, пополам разорвусь, не иначе». «Почему все-таки со мной?» — спросил я негромко. Мы лежали на разостланных спальниках. За спиной Сергея тихо сопела Ленка, и сейчас он не сразу ответил на мой вопрос. «Вот тут, Олег, он, я различил, хлопнул себя по левому бедру. Помнишь, от чего у меня шрамы? И тут!» — он коснулся левого плеча. «Помнишь?» «Помню», — кивнул я. «Ну вот и я вспомнил. Если друг зовет, нельзя отказываться и чем-то оправдывать свой отказ. Иначе все в прошлом не имеет смысла. А у нас и так не очень много того, ради чего стоит жить. В общем, Олег, я пойду с тобой и дальше». И он засмеялся уже весело. «Честно говоря, я рад, что повидаю наших и останусь с ними, черт побери».